Твои розы и читать совершенно никому непонятные прозы. Ты любишь, чтобы доза была двойная, как пуля проходит насквозь. Ты бросаешь платок, со временем он станет грязный, со временем ты станешь немного другой, но все той же ослепительно красивой девушкой с именем своей матери Кристина. Истина была где-то рядом, где-то за окнами миллионов таких, как ты. Но прости, что унесли с тобой твои слезы, что не оставили следов, уходя. Захлопнули дверь на берег моря и наполнились пеной, что радовалась, пока не начала лопаться внутри нас. И впервые время пыталось убить себя, остановить. А он смотрел и не мог понять, мы дороги ему, ведь мы совсем разные. Порой ненавидим отражение чужого человека в зеркаль. Порой не такие, как всегда. И часть здесь вина, если вино отравлено, если вдруг радость перешла в депрессию. Ушел человек, которому ты был привязан, и сейчас не знаешь, что выбрать: забыть и жить дальше или пытаться. Но думаю, напрасно, это уже ни к чему, ведь нет ничего, чтоб еще раз связало и потуже. Но тучи и дождь, мертвые розы, песком сквозь пальцы, ты обручена с морем своим.